Глава 6. О птице Майястре. Тео считал, что достаточно повидал за месяц Макабра, но он ошибался. Более прекрасного и ужасного места, чем полночь, он и представить себе не мог. Все было странным, причудливым, и, несмотря на тревогу, Тео признался себе, черно-золотой мир его зачаровал. «Как в сказке», — вспомнил он слова Санды. Они шли долго, спускаясь и поднимаясь по заросшим деревьями холмам, и каждый раз Тео предвкушал новое открытие. На одном холме росли редкие деревья, между которыми колыхалась мягкая искрящаяся трава. Стоило опустить ногу на землю, как травинки вспыхивали серебром, тут же загорались соседние, и от ноги, потрескивая, во все стороны убегали яркие волны. Тео наклонился, тронул траву, и от его ладони разлилось серебро, чуть уколов пальцы. На другом холме игроки то и дело останавливались у странных цветов. Этот — словно пламя свечи, светящейся изнутри, а эти — связка ключей. Третий холм венчало дерево, похожее на выросшую из земли руку. 5 длинных толстых ветвей, словно гигантские пальцы, поддерживали небо. Ночь говорила на все лады. Где-то свиристела, где-то ухала, где-то булькала, словно кто полоскал горло. А иногда из кустов раздавался детский плач. Тео бежал туда, но как только он приближался, плач умолкал. И потом, когда Тео отходил подальше, начинался снова. Змеевик упорно вел на запад, но золотая тропа все не находилась. Тео казалось, деревья передвигаются, или кто-то их переставляет, так что порой они проходили одно место дважды или трижды. К счастью, они теперь знали, что делать, и, выворачивая одежду, выбирались с зачарованной поляны. Санда падала в каждый ручей, и когда она отказалась набирать воду, сославшись на то, что за ней охотится стихия воды, шныряла развопилась. «Отличный страх! Всем за водой ходить можно, а тебе нет! Тоже заведу себе такой, а еще боязнь охотиться и готовить жратву. Может, и чай пить не будешь? Там же вода, вдруг в котелок бултыхнешься и утонешь, хотя я не против». Тео молча взял котелок и отправился по тропинке к ручью. Тео отвел низкоросшую ветвь и вскрикнул. Листва тучи поднялась вверх. Один лист завис перед носом, за плоским тельцем помахивали коричневые крылья с прожилками, а то, что Тео принял за черенок, оказалось головой. Уставившись на незваного гостя золотыми глазами, лист прострекотал что-то сердитое, вспорхнул в небо следом за роем и растаял между звезд. Тео удивленно покачал головой. Выйдя к ручью, он заслышал шелест со стороны и, обернувшись, увидел выходящую к ручью Санду. Девушка нерешительно приближалась, и Тео нервно сглотнул. «Я хотела...» Санда запнулась и уставилась в землю. Тео не сразу понял, что она разглядывает то место, где должна была быть его тень. Лицо девушки выражало то ли страх, то ли нерешительность. «Я просто хотела сказать спасибо». «За что?» — резко спросил Тео. «За спасение». Тео сдвинул брови. Сбиваясь и краснея, девушка продолжила. «Я слышала, что бормотала шныряла, но мне без разницы, правда. Несмотря ни на что, ты спас всех нас». Она облизнула обветренные губы. «В общем, ты понимаешь, что я хочу сказать?» «Нет», — честно ответил Тео. Санда, кажется, не поверила. «Я думала, мне конец. Эти карлики...» Она побледнела. «Я даже не успела набросить сеть-невидимку, выхватить лук, только глаза разлепила, и все, они нас уволокли. Если бы не ты, не знаю, что бы со мной было». Санда посмотрела Тео прямо в глаза, и он почувствовал, что не может выдержать взгляда. Он вспомнил, как уговаривал себя им помочь после того, как уговаривал бросить. «Это ерунда». «Почему?» «Потому что...» Тео глубоко вздохнул и отчеканил правило, то самое, к которому пришел за годы, прожитые с людьми. «Тот, кто тебя спас сегодня, завтра может тебя убить». Санда открыла рот, но он перебил. «Я просто знаю. Шныряла права насчет договора, каждый сам по себе». Девушка упрямо сдвинула брови. «Я думаю по-другому. Тот, кого ты спас сегодня, завтра спасет тебя». Тео промолчал. Поднял котелок и направился к ручью, но Санда не ушла. По-прежнему смотрела. «Я хотела кое-что попросить». «Что еще?» «Ты мог бы починить?» Она вытащила из-за спины сломанный лук. «Это единственное, чем я могу защищаться, чтобы Какая-то дрянь меня не слопала. Стрелять Раду научил. Тео покачал головой. А сделать новый? Можно, но таким убить что-либо не выйдет. Вик сказал, что он может дать нож, но я не умею с ним управляться. А ты... Санда покраснела до кончиков волос и промямлила. «Я видела, ты хорошо им владеешь. Ты мог бы меня научить?» Настал черед Тео смущаться. «Я не думаю, что...» «Попроси змеевика». «Тогда шныряла меня во сне загрызет». «Она тут при чем?» Санда вскинула брови. «Ты серьезно не понимаешь?» «Ладно», — она махнула рукой. «Просто я тебе доверяю». От ее слов внутри потеплело. Тео это не понравилось. «Я хотела вернуться тогда до Спиридушей. Мой отец скрывал от меня что-то. Этот вечный запах лекарств дома. Я теперь догадалась, почему смерть забрала его. Он был болен, понимаешь? Я думаю, он уже... Я просто не смогу. Я скучаю по нему ужасно. У меня нет семьи, кроме папы, но... Я не смогу, Тео!» Последние слова Санда выкрикнула, и Тео вздрогнул. Девушка судорожно потерла раны на шее. «Он был прав, мой папа. Я просто слабачка. Я трусиха, Тео!» Ее глаза наполнились влагой. Она уже говорила сама с собой, не с ним. «Мне нужно было сидеть дома и никуда не соваться. Но проблема в том, что уже поздно. Если я уйду...» Санда оглянулась на темный лес. Где-то закричала птица, и девушка сжалась. «Если уйду, то ни за что не доберусь до замка. Я теперь могу только отправиться с вами, куда бы вы ни пошли, потому что без вас...» Она помолчала, потом решительно шагнула к Тео. «Я думала, что могу за себя постоять. Но когда мы боролись с Раду, это была просто игра, а теперь все по-настоящему, и я бесполезна, понимаешь? Ты можешь научить меня чему-то? Как защититься?» Тео столкнулся с девушкой взглядом. На миг, но его хватило, чтобы внутри заворочилось что-то щекочущее и странное. «Пожалуйста», — умоляюще выдохнула Санда. Тео отвернулся, мечтая провалиться сквозь землю. Он чувствовал, что его уши полыхают. «Черт возьми, что за ерунда?» Санда все ждала, все смотрела. Тео сглотнул комок в горле и... кивнул. Единственный раз, когда Тео давал урок метания ножей, окончился ужасным событием. Шрам помнил, заныл. Тео подобрал небольшой плоский обломок дерева и подал Санде. «Представь, что это нож. Нападай на меня». Санда растерялась, но Тео ждал. Отчаянно краснея, девушка замахнулась и попыталась ткнуть ему в плечо. Тео просто шагнул в сторону. Легко, не моргнув глазом, пошутил. «Твой друг тебя правда учил, а не кадрил?» Санда вспыхнула. Взмах, удар в грудь. Тео просто отклонился. «Не стой на месте, двигайся». Санда, сдувая челку, прыгала вокруг него и пыталась попасть хоть куда-нибудь. Целила даже в лицо, несмотря на то, что едва доставала Тео до подбородка. Он даже не вспотел, пока девушка, пыхтя, вспарывала воздух обломком дерева. Тео это начало забавлять. Тео хотел отклониться, но позади Санды, на краю поляны, между темных стволов, куда падал белый свет луны, появилась длинная черная рука. Она вытянулась из-за ствола, как сгусток дыма, и следом потянулось остальное тело. Тео замер, широко распахнув глаза. В следующую секунду в живот больно ткнулось что-то твердое. Все вокруг тут же стало черно-белым. Тео услышал нарастающий стук крови в висках, а потом мир померк. Когда он пришел в себя, то ли мгновение спустя, то ли через долгую минуту, обнаружил, что стоит на поляне, залитой лунным светом, и крепко сжимает Санду за горло. Тео испуганно разжал пальцы, и девушка, белая как призрак, с вытаращенными глазами схватила ртом воздух. Ее рука разжалась, деревяшка со стуком упала на землю. Потом Санда развернулась и стремглав бросилась в заросли, не слушая окриков Тео. Пошатываясь, словно в бреду, он направился к лагерю. «Ты что, издеваешься?» — накинулась на него шныряла. «Где котелок?» Тео ответил таким потерянным взглядом, что девушка замерла, а змеевик поднялся на ноги. «Что случилось?» Тео открыл рот и тут же закрыл. Растерянно оглянулся на тропинку, ведущую к ручью. Змеевик, не говоря ни слова, скрылся среди ветвей. Шныряла, прищурившись, смотрела вслед. Сидя у костра, Тео пытался прийти в себя. Есть не хотелось. Он приглядывался к каждому кусту и дергался всякий раз, замечая колыхание теней. Змеевик быстро вернулся. За ним прибрела Санда, бледная, с опухшими веками, и села подальше от Тео, с другой стороны костра. Тео не знал, о чем они говорили, но взгляд, брошенный на него змеевиком, был весьма странным. Костер угас, легли спать. Тео, завернувшись в плащ, глядел в черное небо. Он слушал полночь, ожидая различить неведомый голос, но до него доносились только таинственный стрекот и вскрики птиц. Тео вдруг понял, что полночь поет. Звуки складывались в мелодию. Тео приподнялся на локте, напрягая слух, но уловить музыку не смог, помешал храп шнырялы. Тео спал плохо, а под конец ему привиделся кошмар, будто руки перестали слушаться, и вместо того, чтобы отпустить горло Санды, он сжимает пальцы все сильнее и сильнее. Санда, вцепившись в его запястье, кашляет, хрипло умоляет не делать этого, но руки не слушаются, живут сами по себе, подчиняясь чему-то другому, ярости и безумию. Тео очнулся с немым криком, мокрый, будто катался по росистой траве, поднялся и побрел, куда глаза глядят. Кажется, змеевик приоткрыл глаза, но Тео было плевать. Он обнаружил себя стоящим на коленях у ручья, плеснул холодной водой в лицо и вгляделся в отражение. «Я схожу с ума». Тео не мог отвести взгляда от темных глаз своего отражения, растерянных, затравленных. Змеевик пытался всех их примирить. Зачем? Тео повторил свое второе правило. Слова людей не связывают. Слова — просто звуки, которые с легкостью уничтожают дело, особенно плохое. «А если все-таки уйти?» Тео встал. Он злился на спутников, на себя, на весь мир. «Если доберемся до «ищи, не найдешь», передеремся за путеводитель. Каждый захочет получить карту». Тео не сомневался, так и случится. «Что же делать?» Он посмотрел на запад. Где-то там упорно идет к перекрестку всех дорог в Ангеле. Ему отчаянно захотелось нагнать мэра, и ненависть была такой сильной, что Тео подумал, как далеко он может зайти. Он знал ответ. В карманах лежали только проволока для силков, огниво и помятая отцовская фляжка. Пуститься в долгий путь, не имея припасов, безумия, но Тео был готов. Это же еще большой вопрос, кто опаснее, люди или животные. Тео посмотрел на свое отражение, на отмеченную крестом щеку. Самый страшный шрам на его теле оставило не животное, человек. Он перешел ручей и побрел по черно-серебристой траве. Еще колебался, но шагал упорно, потому что постепенно становилось легче. Дальше от людей, ближе к «ищи, не найдешь». Когда они проснутся, его не будет. Интересно, что скажет змеевик. Повторит свое «нужно держаться вместе»? Шныряло сплюнет, правда, без ругательств, от которых пришлось избавиться после Спиридуши. Санда... Тео вспомнил расстроенное бледное лицо, усыпанное веснушками, густую непослушную челку, потерянная девочка, ввязавшаяся в смертельную игру. Она вздохнет спокойнее, увидев там, где он спал, пустое место. Тео настолько погрузился в мысли, что не сразу заметил. Иногда он наступает на очень странные чужие следы. Тео споткнулся, нахмурился, разглядывая влажную землю, затем присел и провел пальцами по вдавленному отпечатку гигантской птичьей лапы. Встал, прошел чуть дальше и нашел еще один отпечаток. Потом увидел третий и уже не сомневался, что там, где под ближайшим деревом впереди чернеет земля, он обнаружит четвертый. Во рту стало сухо, как в жаркий полдень. Тео сглотнул комок, сердце заколотилось быстрее. Следы принадлежали птице, не просто крупной, а ужасающих размеров. Тео вгляделся в черноту между стволов. Ни движения. Он напряг слух и услышал позади шорох. Качнулись еловые лапы, зашелестели кусты, по чьими-то шагами зашуршала трава. Холодея, Тео нащупал ослабевшими пальцами нож и, едва обернувшись, чуть не заорал от ужаса. Между темных стволов отчетливо была видна тень намного выше Тео. Тень шагнула вперед на поляну, и, оказавшись под лунным светом, птица предстала во всей своей красе. Огромная голова с золотым клювом и торчащими вверх покачивающимися перьями. Острый длинный клюв блестел искривленной саблей. Громадное тело покрывали блестящие угольно-черные перья, огромные тяжелые лапы глухо бухали по земле. Чудовище шло, вертя головой влево и вправо, скользнуло взглядом по Теодору. Он не двигался, только тяжело дышал, окаменевший от ужаса. Сердце было готово разорваться, и Тео думал, что сейчас потеряет сознание от страха. Птица вдруг остановилась, запрокинула голову, раскрыла громадный клюв и издала высокий пронзительный вопль, похожий на женский крик. Мир поплыл перед глазами, и Тео не успел ничего подумать, мозг отключился на несколько мгновений. А когда снова пришел в себя, обнаружил, что ломится сквозь хлесткие ветви, прорывается через сплетение колючек, под ним дрожит земля, а сзади неумолимо приближается тяжелое буханье. Ветви хлестали по лицу, оставляя ссадины на щеках и раздирая одежду. Снова донесся холодный клекот, в котором Тео послышался вопль обезумевшей женщины. Теодор выбежал на открытое место, зацепился ногой за кочку и грохнулся в траву. Земля вздрагивала от тяжелых ударов. Теодор только успел перевернуться на спину, как небо заслонила черная громада. В следующее мгновение его ноги оказались в железном захвате, и его рвануло вверх. Когда Тео пришел в себя, то увидел над собой землю, залитую лунным светом, а под ним, на фоне неба, усыпанного точками звезд, покачивались огромные распахнутые крылья. Его несли вверх тормашками неизвестно куда. И тут Тео заорал. Громко и отчаянно, как никогда в жизни. Он орал до тех пор, пока не охрип. Его нещадно мотало в воздухе, длинные волосы трепал ветер и в ушах свистело так, что можно было оглохнуть. Потом Тео судорожно схватился за пояс, нож был на месте, и попытался дотянуться до лап птицы, но вовремя сообразил, что будет, если она его отпустит. Он посмотрел вниз, и его пронзил еще больший страх, а к горлу подкатила тошнота. Вскоре угрожающе далекие деревья приблизились, птица пошла на снижение. Теодор увидел серебряную ленту реки, взрезавшей темную гущу леса, и тогда птица с пронзительным клекотом ухнула вниз. Она подлетела к высокому берегу, в котором чернела круглая дыра. Теодор с размаху ударился спиной, потом его потащило внутрь, он приложился головой и потерял сознание. Воздух сладко пах гнилью. Запах смерти промелькнуло в голове Тео. Он застонал и разлепил опухшие веки. Тени слушались, опускались, а он упорно пытался открыть их снова. «Эй, приходи в себя, потлатый слизняк!» Ругая себя последними словами, Тео таки заставил себя открыть глаза и уставился в темный земляной свод. Откуда-то сбоку лился яркий свет луны, и Тео увидел, что лежит возле большого округлого предмета с гладкой черной поверхностью. Он сухо сглотнул и, не найдя сил встать, просто повернул голову. Некоторое время тупо рассматривал странный округлый предмет, машинально отметил, что гладкая поверхность покрыта порами, что на ней есть рисунок в виде огромного золотого полумесяца, наверное, в руку длиной, и вдруг до него дошло. «Это же яйцо!» «А где чертова тварь?» Охнув, Тео резко приподнялся на локте и судорожно огляделся. Птицы нигде не было видно. Яиц оказалось 5. Он хотел сесть, почувствовал под рукой что-то твердое и покрытое шерстью и опустил взгляд. Ладонь упиралась в голову оленя. Ветвистые рога, раскрытый в предсмертном реве рот, остекленевшие глаза. Вот почему здесь так пахло. Стараясь забирать воздух маленькими порциями, Тео сполз с туши и оказался в груди окоченевших кроликов. Он содрогнулся, поняв, что вокруг черных яиц полно мертвых животных. Косули и кабаны с вспоротыми брюхами, лисы, волки и еноты, многие относительно свежие, кто-то еще подергивался, будучи раненым или только оглушенным. Тео уставился на кролика, который, пошатываясь, ковылял невдалеке, то проваливаясь между трупами, то выбираясь на поверхность. Тео схватился за пояс и чуть не вскрикнул. Нож. Выпал, пока птица тащила его сюда, или он потерял его где-то здесь? Содрогаясь от отвращения, Тео принялся шарить среди мертвых тушек, царапая влажную землю ногтями, и, наконец, нащупал рукоять. Затем, прислонившись к яйцу, он осторожно выглянул в сторону выхода, Тот был в шагах в 20, и Тео увидел даже, как там далеко качаются верхушки черного леса. Еще он увидел, что путь на свободу преграждает косматая куча, которая время от времени копошилась, устраиваясь поудобнее. Птица сидела спиной к Теодору, охраняла кладку. Во время поисков ключа ему пришлось удирать от огромной волчицы, и этого он не забудет никогда в жизни. Тео понял, что ему уже в который раз несказанно повезло, ведь птица могла ударить его клювом и убить в одно мгновение, а его лишь оглушило ударом о землю, как того кролика. Тео на всякий случай пощупал ребра, кажется и правда, цел и практически невредим. Раздумывая, что же теперь делать, Тео рассеянно оглядывался, но все, что видел — раскрытые рты и безжизненные глаза, пялившиеся на него со всех сторон, многократное отражение самого себя в глазах мертвых. Птица подняла голову, прислушиваясь. Тео отступил за яйцо, прижался к нему спиной и закрыл глаза, чувствуя, как по лбу струится пот. Что делать? Пробежать мимо? Вряд ли получится. Напасть со спины? Перерезать глотку этой махине — все равно, что пытаться завалить медведя. Шансов маловато, скажем так. «Шевелишь ты мозгами», — рявкнул на себя Теодор. За спиной раздался треск, похожий на разряд молнии, и Тео будто кто ударил ботинком в почки. Оглянувшись, он увидел, что яйцо разошлось огромной трещиной, в которой заворочилось что-то огромное, жаркое и влажное. Тео попятился, кости и рога затрещали под сапогами, он остановился, лишь упершись спиной в другое яйцо. Вдруг со стороны входа ударил высокий резкий звук, оглушительный настолько, что Тео зажал уши, но и сквозь ладони слышал ужасный вопль птицы, наполовину клёкот, наполовину женский крик. Он думал, перепонки не выдержат и лопнут, но вскоре все стихло. Когда Тео отнял ладони, он уловил еще один звук. Откуда-то снаружи донесся высокий вой, и птица встрепенулась. Стало темно, птица, встав, загородила лунный свет, и Тео услышал, как она топочет и расправляет крылья. Немного выждав, Тео выглянул в щель между яйцами и увидел, что тень покинула пещеру. «Ушла!» Не веря своему счастью, воскликнул Тео. Он рванулся было к выходу, но не успел. Треснувшее яйцо перед ним зашаталось из стороны в сторону, подобно башне. Сверху упал огромный кусок скорлупы, и в это отверстие высунулась голова маленького чудовища. Глаза горели золотом, словно две луны. Над клювом топорщились влажные золотые перышки, складывающиеся в букву «М». Потом снова грохнуло, и еще от дыры поползли трещины, расходясь во все стороны, и скорлупа развалилась окончательно. В обломках скорлупы забарахтался огромный, высотой в человеческий рост, черный птенец. Он попытался встать неуклюже, как и все птенцы в мире, растопырив длинные кожистые ноги и куцые облезлые крылышки. Тео почувствовал, что сейчас снова отключится. «Не шевелись», — приказал он сам себе, — «стой, не двигайся». Ценой колоссальных усилий Тео заставил себя остаться на месте. Огромные глаза птенца, покачивавшегося на слабых еще лапах, блуждали. Он разглядывал Тео, соседние яйца, дохлые тушки. Вдруг в его горле что-то задрожало, заклокотало, птенец встряхнулся, и Тео обдало мелкими брызгами мерзкой слизи. Тео дернулся в рвотном позыве, но мысленно дал себе пощечину: «Стой, где стоишь!» Из-за соседнего черного яйца выскочил контуженный кролик. Шатаясь, он дернул ушами и прыгнул еще раз. Птенец моргнул, в горле забулькало сильнее, а потом он издал оглушительный вопль, словно заорали сразу несколько младенцев, и рванулся на движение. В следующее мгновение огромный клюв подхватил кролика, и чудовище, дергая горлом, принялось заглатывать добычу. «Беги!» — скомандовал себе Тео, и в эту же секунду раздался еще один женский, испуганный: «Эй, Теодор!» Тео узнал этот голос. Пока птенец, стоя к нему куцым хвостом, справлялся с кроликом, Теодор бросился бежать, оступаясь на лапах, рогах и копытах, туда, откуда лился яркий лунный свет. Сзади раздался характерный слаженный треск, и Тео понял, что на свет готовы появиться еще минимум два гигантских птенца. Он выскочил из дыры и увидел на внешнем уступе Санду, которая стояла, сжимая в руке сеть-невидимку и таращила глаза внутрь пещеры. «Сеть!» Теодор прыгнул к девушке вплотную, выдернул из ее руки сеть и набросил на обоих. В этот самый миг птенец вытянул длинную шею из гигантской норы и защелкал клювом, с которого полетели багровые капли. Санда с хрипом втянула воздух, и птенец склонил голову, прислушиваясь. Теодор понял, девушка сейчас закричит. Он быстро зажал ей рот ладонью. Санда пискнула, впившись ногтями в запястье Тео, и он выдохнул ей в ухо: «Шшш, он реагирует на звук и движение». Санда вздрогнула и обмякла. Тео пришлось перехватить ее подмышки. Из гнезда доносился треск, хруст, истошные вопли и возня вылупляющихся птенцов. Пернатый разведчик недоуменно оглядывался, не понимая, откуда только что слышался подозрительный звук. Теодор держал Санду на весу, крепко прижав к себе, и чувствовал, как бьется ее сердце. Моргнув огромными золотыми глазами, птенец тряхнул головой, разбрызгивая слизь, и Тео невольно зажмурился, когда мерзкие капли угодили в лицо. Снизу откуда-то с берега реки донеслись дикие вопли и лай. «Лай?» Из хода послышалось торопливое буханье птичьих лап. Из пещеры, покачиваясь, выпрыгнул еле живой кролик. В следующее мгновение три птенца с диким визгливым клёкотом, отталкивая друг друга, разодрали бедолагу в клочья. «Пора», — скомандовал голос. Тео встряхнул застонавшую Санду и прошипел: «Бежим, скорее!» Подхватив девушку под локоть, он потащил ее по небольшому уступу вдоль глинистого склона. Только они, спотыкаясь и падая, убрались подальше от пещеры, как берег накрыла громадная тень. Теодор чудом успел вновь запечатать Санде рот ладонью, чтобы не заорала. Со свистом рассекая ветер, птица бухнулась на уступ перед входом в свое гнездо. Едва она скрылась внутри прохода, оттуда донесся душераздирающий гвалт. «Скорей же, скорей!» — рычал сквозь зубы Теодор и торопливо тянул перепуганную Санду за собой. Вдруг, оступившись, девушка со всхлипом упала на колени, сдернув с собой в сетку. Теодор плюнул, набросил сетку на себя, затем накинул часть на Санду и подхватил ее на руки. Слава богу, эта девчонка не объедалась пирожными. Пронеслось в голове у Теодора. Санда оказалась на удивление легкой. Девушка вцепилась в его плащ, и Тео потащил ее туда, где уступ переходил в пологий, поросший травой и мелким кустарником спуск к реке. Сеть хлопала по бокам, путалась в коленях, и Тео молился про себя, чтобы птице не пришло в голову выглянуть сейчас наружу. «Пусть она займется своими чертовыми птенцами», — твердил он. «Ну, пожалуйста». Спотыкаясь, он донес Санду до пологого берега и двинулся дальше к лесу. Девушка только жарко дышала в шею, не разжимая стиснувших свитер пальцев. Когда они очутились в полумраке густо растущих деревьев, куда почти не проникал лунный свет, Теодор, наконец, опустил Санду на ноги и стянул сеть-невидимку. Переводя дыхание, он задрал свитер и вытер лицо, покрытое потом и слизью. Впрочем, ни лицу, ни свитеру от этого лучше не стало. Потом посмотрел на Санду, которая была ни жива, ни мертва, и вдруг упал на спину в мягкий мох. «Боже мой!» — стонал он, сотрясаясь в безумном хохоте. Тело болело, кровь все еще стучала в висках, но, черт возьми, он был жив. Немного успокоившись, Теодор сел и столкнулся взглядом с пришедшей в себя Сандой. «Как?» — Теодор запнулся. «Как ты вообще там очутилась?» Девушка хлюпнула носом и кивнула в сторону берега. «Вик и шныряла...» Теодор вскинул брови. Он по-прежнему смотрел на девушку, что бывало в редких случаях. Всматривался в ее лицо, испуганное, все в веснушках, будто обсыпанное песчинками. «Да ладно», — растерянно подумал Тео. «Неужели?» Его взгляд упал на сеть-невидимку. Вдруг глаза Санды заблестели, и она поспешно закрыла лицо руками. «Я думала...» — сквозь слезы проговорила девушка. «Ее там не будет. Я видела, как она улетела. Шныряла ее выманила. Я думала, просто загляну и...» «Не знала, а если бы знала...» Она всхлипнула. «Санда», — мягко сказал Тео. Его захлестывала эйфория. В этот момент он просто радовался, что остался жив, что они оба остались живы. «Не надо, не плачь». «Я должна была», — пробормотала она в ладони. «Почему?» Теодор прекрасно понимал, что после устроенного накануне черта с два кто бы ему помог. Он бы сам не помог такому, а она ведь его боится. Зачем тогда полезла? «Я говорила тебе». Санда отняла руки от лица и посмотрела на Тео влажными глазами. Тео все понял. Понял, как ей сложно. Внутри девушки бушуют не меньшие грозы, страхи и сомнения. Насчет путешествия, насчет парня, который ее спас, а потом пытался задушить. Вся она — клубок противоречий. «Знаешь», — неловко сказал он, — «тогда это вышло случайно. Точнее, я не знаю, что на меня нашло. Я не хотел тебя обидеть». Теодор изо всех сил старался говорить мягко, но это было очень трудно с его грубым, охрипшим голосом. Он попытался вложить в интонацию все то, что ощущал. «Я говорю правду, Санда. Вообще, мне кажется, что я схожу с ума». Теодор только сейчас понял это. Тень, эти приступы. Он ненавидел людей за жестокость, так должен ли он теперь ненавидеть самого себя? «Знаешь», — он посмотрел в серые влажные глаза, — «тебе лучше держаться от меня подальше». Санда не отводила взгляда, и Теодор почувствовал себя иначе, словно это признание придало сил. Несмотря на недоверие к союзникам, чего он точно не хотел, так это причинить им боль. «Я не хочу быть как другие, не хочу быть плохим. Извини». Он тоскливо вздохнул. Эйфория пропала, накатила печаль от долгих-долгих лет одиночества. «Возможно, я монстр». «Не думаю». Санда явно читала по его лицу все эмоции. Теодор знал, что сейчас он как раскрытая книга, слишком открылся. Нужно замкнуться, защитить себя, как он всегда делал, но не мог. И вместо этого открылся сильнее. «Почему, Санда?» Тео намеренно произнес ее имя, но не ожидал, что голос предательски дрогнет. Санда всмотрелась в его лицо, и Теодору с одной стороны захотелось провалиться сквозь землю, а с другой — чтобы девушка смотрела на него как можно дольше. «Настоящие монстры не говорят о том, что они монстры», — тихо проговорила Санда. Теодор сглотнул. Единственное, что он мог выдавить в этой ситуации, было «спасибо». Некоторое время они молчали. Потом, не сговариваясь, встали, и Санда повела Тео сквозь лес. Как оказалось, змеевик действительно видел, как Тео ушел. Потом услышал вопль, помчался следом и проследил, что птица полетела к реке. Вернулся, разбудил остальных и уговорил пойти за Теодором. К счастью, он слышал от своего отца рассказ о маястрах, так назывались эти гигантские птицы. Тео сразу вспомнил зигзаг в виде буквы «М» на лбу птенца. Маястры селятся возле рек, находя пещеру или вырывая нору в отвесном берегу и устраивая там кладку. Птенцам нужно много пищи, поэтому перед тем, как из яиц начнут вылупляться детеныши, маястра стаскивает в пещеру пойманных животных. На самом деле они думали, что Теодор уже мертв, но змеевик хотел убедиться. Он так и уговорил Шнариалу отвлечь птицу на себя. В период выведения птенцов она кидается на любых животных. Шныряла выманила маястру в лес в образе собаки, а потом змеевик прогнал хищницу мечом и факелом, потому что маястры боятся огня. Санда же согласилась проверить пещеру, жив Теодор или нет, благо под сетью невидимкой это можно было провернуть практически безопасно. Тео поразился, насколько ему везет и везет. Он до сих пор не мог поверить, что спутники пришли на выручку. Вскоре между деревьев показался огонек костерка, возле которого сидели змеевик и Шныряла. «Все в порядке?» — спросил змеевик, едва Санда вышла на поляну и удивленно вскинул брови, увидев Тео. Поднялся и сделал несколько широких шагов навстречу. «Все хорошо», — Тео ответил за девушку, обвел всех смущенным взглядом и выдохнул. «Спасибо за помощь». Змеевик кивнул, тряхнув косицами, и Тео показалось, что на его лице мелькнула улыбка. Может, он все-таки не такой уж деревянный? Шныряла же подошла к нему вплотную, когда змеевик и Санда уселись у костра и тихо сказала: «Надеюсь, ты понимаешь, что я рисковала ради тебя своей шкурой. Во всех смыслах». Ее прищуренные глаза блестели, как обнаженные клыки. Теодор охотно кивнул. «И это», — угрожающе продолжила она, — «не из-за договора». Тео ответил: «Мы в расчете». «Рада, что смекнул», — хмыкнула Шныряла. «Но если захочешь сбежать еще раз, сделай так, чтобы Вик тебя не заметил». Змеевик решил не ночевать в опасной близости от Маястры и повел их сквозь лес, то и дело повторяя «держитесь вместе». Мол, история с Теодором отлично показала, что случается, если разделиться. Тео промолчал насчет захваченной спередушами троицы, в то время как он спал на дереве. Некоторое время спустя Теодор влез на огромный граб, попытавшись найти золотую тропу, но безрезультатно. Они находились на дне глубокой лощины. Побрели наобум. Ночь выдалась теплая. Полуночи тоже была весна. На деревьях распускались молодые листья, отдающие фиолетовым в лунном свете. Наконец устроили второй костер. Змеевик поворачивал на огне тушки двух куропаток, пойманных Шнырялой. Тео бросал взгляды на Санду, и та, кажется, это заметила. В конце концов, он опустился на траву рядом с девушкой и заговорил как можно тише. «Я подумал...» Он все еще сомневался, правильно ли поступает, и запнулся. «Ты хочешь...» Санда сидела слишком близко, и сейчас в отсветах костра лицо Тео было как на ладони. Он тряхнул головой, загораживая волосами шрам. «Я могу показать тебе, как метать нож». Санда подняла брови. «Но только держись от меня подальше. Не подходи близко. В смысле, я не то чтобы не хочу этого, просто так будет лучше. Вдруг я снова...» «Не хочу, чтобы повторилось то, что случилось. В общем, Тео совсем запутался. Если не хочешь...» Он смутился и поднялся на ноги, но Санда сказала: «Хочу». «Уверена?» Девушка посмотрела на костер, потом на Тео и снова на костер и кивнула. После ужина они отошли к ручью. Теодор то и дело озирался в поисках тени, но все было спокойно. Тео думал, что теперь-то Санда откажется, но девушка держалась решительно. Пришлось показывать с самого начала, как взяться за рукоять, как замахиваться. Санда задрала локоть, и нож оказался у самого затылка. Тео чуть не поперхнулся. «Не так, чуть правее, левее, выше, нет, ниже. Я же сказал выше, ты же сказал ниже». Тео шагнул к Санде, но спохватился, покосился на кусты. Сердце все не отпускал страх, что из-за деревьев выступит тень, и тогда лучше девчонки не касаться. «Да покажи мне, в конце концов!» Санда сердито уставилась на Тео. Тео тряхнул головой, подошел к Санде, осторожно взялся за ее запястье. «Опусти руку вот так, но нож держи. Потренируйся делать замах». Санда выдохнула, и по шее Теодора скользнул теплый воздух. Внутри что-то ёкнуло, и Тео почувствовал, что в голову полезли лишние мысли, неожиданные, вгоняющие в ступор, как та тень. Девушка делала замахи, ее курносый нос смешно морщился, а зубы то и дело прикусывали губу. «Прекрати», — озадаченно приказал себе Тео. Мысли полезли с удвоенной силой, еще более красочные. Избавиться от них оказалось не проще, чем пропихнуть раскормленного поросенка сквозь мышиный лаз. «Так, хватит уже!» Тео смотрел, не отрываясь, как тренируется краснощёкая Санда. Девушка заметила взгляд, ухмыльнулась в ответ, и Тео быстро опустил волосы на лицо. Что эта ухмылка означала, оставалось только гадать. «Ну, вроде бы неплохо», — откашлялся он. «Молодец». Тео протянул Санде ножны, и когда девушка взяла их, почувствовал тепло ее пальцев. Санда вскинула на него глаза, и его будто ошпарило. Оказывается, взглядом можно трогать, жечь, бить или осторожно касаться лица. Тео тряхнул головой. «Почему ты делаешь это?» «А?» Санда задрала подбородок. «Прячешь?» Она провела по своей щеке сверху вниз, а затем поперек. «Что?» Тео дернул плечом. «Я совсем не... я не прячу». Санда изогнула бровь, Тео сглотнул комок в горле. «Ты...» — ее голос упал до шепота. «Стесняешься?» «Чего?» «Как это произошло?» Это было слишком. Кровь горячо хлынула по венам, неся раздражение. Но вместо того, чтобы бросить что-нибудь злое или уйти, Тео посмотрел на Санду так же в упор и ответил: «Знаешь, один парень взял железные полосы, спаял крест-накрест, потом накалил в костре и приложил к моему лицу». «Что?» Санда побледнела. «Почему?» «Наверное, потому что люди любят причинять боль». «Не все такие», — в голосе девушки прозвучала обида. «Я вот не хочу никому причинять боль», — сказала девушка, которая попросила научить ее орудовать ножом. «Здорово!» — Санда нахмурилась. «Да шучу я», — натянуто хмыкнул Тео. «Говорят, что не убивает, делает тебя сильнее». «О, да я тут самый силач! Ведь это я сегодня чуть не стал закуской для птенцов-переростков». «Знаешь, а ведь это так и есть». «В смысле?» — не понял Тео. «Ты сильный. Я думаю, ты сможешь вернуть родителей. У тебя получится. Не знаю как, но получится. А я...» Тео смутился. Санда опустила глаза, неловко вкладывая нож в ножны, и голос ее зазвучал совсем тихо. «Ты сказал, что ты монстр. Но притом идешь в самое страшное место на свете, чтобы их вернуть, и не боишься. Разве нет?» Тео промычал что-то неопределенное. «А я... меня все называли хорошей. Отец, Раду, соседи и учителя. Какая добрая девочка, какая хорошая. Лучше нашей Сандочки никого нет, ага. И знаешь что? Правда в том, что я не такая. Я боюсь идти туда, даже ради отца или Раду. Хотя у меня никого, кроме них, нет. Ну и кто я после этого? Монстр, не иначе». Девушка мотнула головой. «Не знаю. Ты странный, не такой, как остальные. Ну, ты понял. А кто тогда я, Тео? Кто из нас двоих правильный?» «Никто, Санда. Не бывает правильных людей. Бывают только живые и мертвые. И знаешь, лучше нам оставаться среди первых». Санда вновь подняла на него глаза. «Почему ты это сделал?» «Что?» «Пытался меня задушить». «Я вовсе не...» Тео запнулся. Санда все смотрела, а он судорожно пытался подыскать ответ. Чертов взгляд был слишком пристальным, слишком ощутимым. И теперь опалял, выжигал невидимую рану, и Тео хотелось провалиться или убежать. «Ты меня ненавидишь?» «Ты меня ненавидишь», — грянуло в голове эхо. «Скажи правду». Тео взглянул на девушку из-под лобья. Она стояла в шаге от него, он мог коснуться ее руки. Мог положить подбородок на ее макушку, и еще пришлось бы пригнуться. Низкая, хрупкая, худая так, что, казалось, обхватить талию можно было всего лишь большим и указательным пальцами. Одета не в платье, как городские девушки, а в брюки, потертые с травяными пятнами на коленях, теплый стеганый кожух и рубаху, собранную веревочкой у горла. А в прорези рубахи на белой шее виднелось родимое пятнышко, рыжее, вытянутое, как осенний лист, упавший с дерева во впадину между ключиц. Тео только сейчас заметил его. Лицо Санды пылало. На нем было написано волнение и, несмотря на всю ее хрупкость, чертово упрямство. Тео прикрыл веки. «Нет». Он сдвинул брови, отдаваясь мыслям. И тем, что были жарче яркого костра, и тем, что казались темными, как высохший колодец, на дне которого ждала смерть. «Я не... ненавижу тебя». Когда Тео вновь открыл глаза, лицо девушки было другим, прояснившимся, с легкой улыбкой. И он понял, почему Раду так охотно возился с Сандой, бегая с ней на перегонки, уча бороться, делая для нее лук и стрелы. Понял, почему сам согласился. «Все будет хорошо», — сказал он. «Просто иди со всеми и найдешь отца. И Раду. Но тебе не вывести двоих. Придется выбирать». «А что будешь делать ты?» Тео посмотрел вверх на серебрившиеся в лунном свете ветви. Полночь загадочно скрипела, жужжала и шелестела, и Тео вновь послышалось в этих звуках песнь. Выведя родителей через дверь, он останется здесь навсегда. «То, что я сделаю, ты не сделаешь, Санда. Да тебе и не нужно. Верни кого-то одного, кто тебе дороже». «Что ты придумал?» Тео молчал. «Ну?» «Я не вернусь в Трансильванию». Он ответил без малейшего сомнения, с готовностью, с безысходностью. Санда растерянно уставилась на Тео. «Ты серьезно? Ты правда хочешь?» Тео потянулся к волосам, но, вспомнив замечание Санды, отдернул руку. «Тео», — девушка помотала головой, — «никакой ты не монстр». Ему показалось, Санда вот-вот шагнет к нему вплотную, и тогда... «Не знаю, что ты думаешь о себе. Ты же никогда нам не рассказываешь. Но поверь, я знаю монстров. Я их боюсь. И тебя боялась». «Боялась? Меня?» «Да. Иногда мне казалось, ты мне враг, а иногда друг. Я пыталась понять, какой ты, и до сих пор пытаюсь. Но я знаю одно». На секунду на поляне воцарилась мертвая тишина. «Теодор Левиану, я тебя не боюсь». Тео помолчал, глядя в ее упрямое лицо, на пылающие веки, сжатые губы, храбро горящие глаза. «А я не ненавижу тебя, Сандостан».